Стадные или овечьи крепостные ворота Иерусалима, Спасские ворота Московского Кремля. Мы начнем с овечьих или стадных крепостных ворот Иерусалима. Овечьи ворота названы в Библии первыми, Неемия 3.1, вероятно потому, что Библия считает их главными воротами Иерусалима. Главными воротами Кремля считаются Спасские ворота. В Острожской Библии овечьи ворота Иерусалима названы стадными. Это название прекрасно подходит именно к Спасским воротам Кремля. Забелин сообщает. Издревле Спасские ворота назывались Фроловскими, Фроло-Лавринскими, по всему вероятию по имени церкви. Таких церквей во имя Фрола Святого в Древней Москве было три, и все они находились в местностях, где пребывала животина, то есть лошади или рогатый скот. Как известно, святой Фрол и Лавр почитаются и доселе покровителями лошадиного стада, а также и рогатого скота. По этому поводу и ставились во имя их храмы вблизи того или другого скопления животины. Конец цитаты. Таким образом, по мнению крупнейшего знатока истории Москвы Забелина, старое название Спасских ворот, Фроловские, происходило от расположенных напротив них стад, скоплений животных. В том числе, надо полагать, и овец. Вот вам и стадные или овечьи ворота, названные в Библии, в книге Неемии, как одни из ворот Иерусалима. На некоторых старых планах Кремля торговые ряды напротив Спасских ворот, рядом с собором Василия Блаженного, обозначены как лавки, где продаются шкуры, меха разного рода зверей. Надо думать, здесь продавались в первую очередь русские овчинные тулупы, шкуры и так далее, хорошо известные до сих пор. Кроме того, набережная Москвы-реки напротив Кремля в этом месте до сих пор называется Овчинниковской набережной. Поэтому недаром Спасские ворота были названы в Библии овечьими воротами.